Часть пятая. Вреден ли стресс? Спойлер. Да. Если он неконтролируемый и постоянный. Наступило утро. Хомяк неторопливо открыл глаза, потянулся и сладко зевнул. Еще заспанный, он не сразу сообразил, где находится. Оглянувшись, он на секунду пришел в ужас. Рядом с ним лежал огромный удав. Закричал хомяк. Змей резко поднял голову, отчего ударился головой о крышку аквариума, но от удивления даже не заметил этого. «Что случилось?» Хомяк перестал орать, затих и замер. Так продолжалось какое-то время. «Ты что, с ума сошел?» — спросил змей, недоумевая. «Прости, я испугался. Когда я проснулся, то не сразу вспомнил, что было вчера. А увидев тебя, я подумал, что все, мне конец, и от испуга закричал». «Дурачок. Ну, впрочем, ладно». «Это не твоя вина. Твой мозг просто не сразу осознал, что случилось. Ты испугался и закричал, и меня разбудил. Хотя уже пора вставать. На дворе уже день. Кстати, это как раз отличный пример для того, чтобы рассказать тебе, что такое стресс». «Стресс?» «Да, стресс». Глава первая. Что такое стресс? «И что это такое?» Стресс, так это назвали люди, это когда тебе страшно, когда ты злишься или переживаешь. Одним словом, когда испытываешь дискомфорт от происходящего. Наверное, это вредно. Не совсем. То есть, да, вредно, если такая ситуация длится слишком долго, и ты пребываешь в стрессе постоянно. Но если короткий период, то очень даже полезен. Опять получается, что разница лишь в дозе? Как всегда. Зато запомнить будет нетрудно. А как дискомфорт может быть полезен? Сам по себе никак. Но когда твой мозг видит какую-то ситуацию и понимает, что она опасна или вредна для тебя, он активирует все твои внутренние силы, весь твой потенциал, чтобы ты выбрался из этой ситуации. Причем это происходит даже без твоего участия. Несмотря на то, что ты – это и есть твой мозг, в какой-то степени он живет сам по себе без твоего участия и прекрасно с этим справляется. Это как? Но вот ты же не обращаешь внимания на то, как бьется твое сердце, как выделяются гормоны в твоем теле. А кто, ты думаешь, все это регулирует и следит? Та часть мозга, которая живет как бы отдельно от тебя. И стресс – это как раз вотчина этой части мозга. Когда ты увидел меня с просонья, ты испугался и заорал как ненормальный. И только через какое-то время понял, что ничего страшного не случилось. Наверное, ты даже не обратил внимания, как быстро начало биться у тебя сердце, как шерсть встала дыбом, как все твое тело напряглось. Нет, но вот сейчас я это ощущаю. Ноги ватные, и сердце до сих пор бьется. Это произошло, потому что та часть мозга, которая живет сама по себе без твоего участия и следит, чтобы все органы в твоем тельце работали как положено, не слишком умная, но очень быстрая. Быстрее, чем та, которой являешься ты. Что-то я не понимаю. У меня что, раздвоение личности? Нет, глупыш, это и есть ты. Просто природа в ходе эволюции поняла, что некоторые процессы в твоем организме лучше оптимизировать, чтобы они работали сами по себе без твоего участия. Зачастую это очень простые процессы, но требуют скрупулезности исполнения. Представляешь, следить за тем, чтобы все органы получили достаточно кислорода. Звучит просто, но представь, сколько тут нюансов. Нужно регулировать работу сердца, чтобы оно билось в зависимости от того, сколько крови требуется. Работу легких, гормонов, постоянно, не отвлекаясь ни на сон, ни на еду. У этой системы, которая работает без твоего участия и ничего не просит взамен, кроме углеводов, много обязанностей. Но все они направлены только на одно, чтобы ты выжил. Но как это объясняет то, что я закричал, увидев тебя? Если эта система расценивает ситуацию как очень опасную, она берет управление тобой в свои руки. Вот скажи, ты когда-нибудь спотыкался, падал? Да, конечно, а кто не падал? Я. Но это потому, что у меня нет ног. Но вот ты, когда падал, обращал внимание, как забавно ты дергал своими лапками и всем телом, чтобы удержать равновесие. Да, точно. Погоди. Кажется, я начал понимать. Дергал лапами я, но при этом делал как-то по наитию. Я как будто собой не управлял. Вот именно. Твоя система взяла контроль. Она лучше и быстрее подбирает наиболее удобное положение, чтобы ты не грохнулся и не повредил себе что-нибудь. Но вот сформировать какую-то мысль ей не под силу. Она хороший исполнитель, но плохой мыслитель. Зато быстрый и всегда на твоей стороне. Ну, почти всегда. Итак, во всем, что касается твоего выживания. Ты закричал, увидев меня, потому что твоя автоматическая система расценила, что находиться рядом со мной опасно, ведь я могу тебя съесть, и приготовилась убегать. Правда, зачем ты закричал, непонятно, но, как видишь, даже она совершает ошибки. А я, кажется, знаю зачем. Чтобы предупредить своих сородичей об опасности. Да, скорее ты прав. Даже если бы в дикой природе тебя все-таки съела змея, ты криком бы предупредил об опасности остальных. Хвалю за сообразительность. Спасибо, это очень приятно. Заулыбался хомяк. В общем, в тот момент, как твой второй или, скажем, дикий мозг включает сигнал тревоги, он принимает единственно верное решение, вернее их два – напасть или убежать. Так как нападать на меня это странно, то остается второй вариант. Но сути это не меняет. В обеих ситуациях мозг дает сигнал, чтобы сердце начало качать кровь быстрее, а легким дышать активнее. Ведь твоим мышцам потребуется много кислорода, чтобы бежать или драться. А внутри тебя происходит огромное количество различных химических реакций, основной смысл которых использовать все твои запасы энергии. Ведь мышцам помимо кислорода нужна еще и энергия. Вот тут как раз и пригодится твой животик с жирком. Мышцы получают энергию, кислород, и ты сможешь убежать. Но мои ноги сейчас ватные, и сам я какой-то вялый. Как-то не похоже, чтобы я был готов убегать, и уж тем более, чтобы драться. Все правильно. Если мы представим ситуацию, в которой ты столкнулся с опасностью, предположим, тебя пыталась съесть сова, то все сработает так, как я описал. Крики, быстро бьющееся сердце, побег. Если тебе повезло и ты смог убежать от совы, то что логичнее всего будет сделать? Наверное, больше не выходить из норки, пока она не улетит. Это понятно, но пока ты будешь в норке, что нужно делать? Перевести дух? Совершенно верно. Нужно отдохнуть. Ведь пока твоя автоматическая система спасла тебя из смертельной опасности, она отработала с максимальной мощностью и израсходовала очень много ресурсов, а потом и нуждается в максимальном отдыхе. И вот поэтому у тебя будут ватные ноги и вялость. Но это временно. Скоро ты отдохнешь, и все восстановится. Но я же не убегал от тебя. Все верно. Твой мозг, который уже ты, вспомнил, что я не собираюсь тебя есть, и передал эту информацию второму мозгу, который сам по себе. Ну а тот, осознав, что погорячился, отключил режим тревоги и запустил режим отдыха. Получается, я сейчас в режиме восстановления? Да, именно так. Так что давай отдыхай. А я пока расскажу тебе еще несколько интересных вещей про стресс. Комментарий. Нашу нервную систему можно условно поделить на две части. Автономную, она же вегетативная, которая работает без нашего участия, регулируя все жизненно важные процессы. Поэтому она и называется автономной или автоматической, так как работает сама по себе, на автопилоте. Антагонистом автономной нервной системы является соматическая нервная система. Она подконтрольна нашей воле. Благодаря ней мы можем управлять своим телом, как нам заблагорассудится. Захотели поднять руку? Подняли руку. Захотели встать и пойти? Встали и пошли. Автономную нервную систему также можно разделить на два типа. Симпатическая нервная система и парасимпатическая нервная система. Как всегда, за сложными названиями скрываются достаточно простые функции. Симпатическая нервная система – своеобразная педаль газа, которая срабатывает, если нам грозит опасность. Ученые называют это рефлексом «бей или беги». Рефлекс – это однотипная реакция на что-либо. Рефлекс может быть врожденным, например, реакция глаза, когда в него попало что-либо, это частое моргание, выделение слезы и тому подобное. Все эти вещи происходят без нашего осознанного участия, то есть бессознательно. Также рефлекс может быть приобретенным, как пример, отработанные движения у боксеров или футболистов. Они настолько часто повторяли определенную последовательность движений, что в какой-то момент они возникают бессознательно. Данные реакции были заложены в нас природой задолго до того, как мы их изучили. Несмотря на то, что автономная нервная система работает без нашего осознанного участия, время от времени она может брать контроль над движением на короткое время. Как правило, это происходит в тот момент, когда организму угрожает опасность. Для максимальной эффективности она активизирует все резервные источники энергии. Расщепление жировой ткани, запасенных в мышцах и других частях тела углеводов и тому подобное. Сердце начинает колотиться быстрее, легкие работать чаще, сосуды сужатся, чтобы повысилось давление. Все эти реакции направлены на то, чтобы мышцы получили больше крови и энергии, ведь нужно убегать или драться. В то же самое время заглушаются все механизмы, которые не имеют прямого отношения к выживанию, но требующие большого количества энергии. Иммунная система. Когда вашей жизни угрожает опасность, нет времени бороться с хроническими заболеваниями или переваривание пищи. Некогда заниматься расщеплением продуктов питания. Нужно спасаться. Более того, автономная нервная система даже в состоянии полностью взять управление движениями. Вы могли наблюдать нечто подобное в тот момент, когда возникала какая-то экстренная ситуация, требующая принятия сиюминутного решения. Конечно же, в 21 веке, когда нас окружает цивилизация, и больше не стоит опасаться, что завтра вы будете съедены саблезубым тигром, рефлекс «бей или беги» несколько утратил свою актуальность. Тем не менее, он в нас есть и запускается, и исправно работает. К большому сожалению, в современном мире он срабатывает тогда, когда этого не требуется, отчего современные люди испытывают дискомфорт на пустом месте. Например, дети могут испытывать настоящий ужас перед контрольной работой в школе, соизмеримый с тем, что чувствовали наши предки, когда за ними гнался дикий хищник. Либо на гораздо более безобидные ситуации, которые напрямую на нас никак не влияют и вообще сильно отдалены во времени. Например, просмотр новостей по телевидению или в социальных сетях, ожидание собеседования, которое состоится через несколько недель, переживание за другого человека и так далее. Соматическая нервная система принимает более рациональные и взвешенные решения, но на учет всех «за» и «против» ей нужно относительно большое количество времени, хотя бы несколько секунд. Вегетативная нервная система принимает решение за доли секунды. Если вы хоть раз попадали в ситуацию, когда вам пришлось отпрыгнуть в сторону, потому что мимо вас на полном ходу проносился автомобиль, вы дрались с кем-то или, поскользнувшись, балансировали, чтобы не упасть, то значит вы знаете, каково это быть под контролем автономной нервной системы. Обычно подобная ситуация продолжается совсем недолго, но этого хватает, чтобы попытаться уберечь организм от серьезных повреждений. Правда, не всегда. Как только опасность миновала, автономная нервная система включает реакцию «отдыхай и переваривай». По смыслу она прямо противоположна реакции «бей или беги». Запускаются процессы регенерации, включается иммунитет, начинается переваривание пищи и прочее.